Глава 23. Однако, как было верно замечено, все отнюдь не так-то просто. «Извините, мисс, но, боюсь, я не могу назвать фамилию продавца». На другой день сообщает мне по телефону агент по имени Джексон из компании «Паркс и Паркер», город Пензанс. «Это конфиденциальная информация». «Я знаю, Джексон, но прошу вас просветить меня на этот счет исключительно потому, что мне важно знать, кто прежде жил в этом доме. Видите ли, я суеверна», — внезапно осеняет меня. «Ни за что не стану покупать дом, если фамилия предыдущего владельца начинается на «К» или «А». «Вы суеверны?» — вопрошает Джексон, явно прикидывая. «Ага, клиент». «Да, очень». «Но вы раздумываете над покупкой этой недвижимости». «Еще как!» — блефую я. «Я тут живу и давно приглядываюсь к этому дому. Я сказала мужу, мол, Тревор, если его однажды выставят на продажу, хочу в нем жить». «Если желаете, могу организовать для вас показ». Берется за дело Джексон. «Это поможет развеять ваши опасения?» «Думаю, да». «Увидеть дом изнутри никогда не повредит. Вдруг мы что-то найдем». «Как насчет сегодняшнего вечера?» — предлагает Джексон. «У меня еще один показ в Сент-Феликсе в 6. Удобно ли вам с мужем в 7? «В 7 отлично, спасибо». «Значит, вашего супруга зовут Тревор, а вас?» «Фиона», — брякаю я. «Великолепно, Фиона и Тревор». Джексон явно записывает. «Хорошо, встретимся в доме сегодня в 7 вечера. Хорошего дня, Фиона». «И вам, Джексон». Заканчиваю разговор я. «Ладно», — думаю я, глядя на телефон в руке. Все немного не так, как я себе представляла. Сейчас передо мной стоит сложная задача позвонить Джеку и сообщить, что сегодня вечером, чтобы проникнуть в дом, мы не только будем изображать супружескую пару, но ему придется временно откликаться на имя Тревор. «Мне до сих пор не верится», — тем же вечером говорит Джек, когда мы дожидаемся Джексона возле синей двери дома. «И почему ты решила обозвать меня Тревором?» «Это первое, что пришло мне в голову. И потом, тогда я не знала, что тебе придется его изображать. Иначе выдумала бы что-то благозвучнее». Джек поднимает глаза на дом. «Надеюсь, мы не зря тратим время. А что ты надеешься там найти?» «Не знаю. Возможно, ничего, но попытка не пытка. Я заскочила к Ною, но это ничего не дало». По его словам, уборку заказала американка по имени Сьюзан. Он не уверен, что они родственники, и, как я понимаю, в основном все согласовывалось по электронной почте. «Но кто-то же в Сент-Феликсе должен знать, кто там жил. Вы все тут друг с другом на коротке. Не может быть, чтобы никто не знал фамилию пожилой дамы». «Мы не на коротке друг с другом. Тут дружеская атмосфера, только и всего. Некоторым это нравится. Я думала, тебе тоже». «Это так. Но в новом месте всегда кажется, что все друг друга знают. Я чувствую себя чужаком». «Мне казалось, ты хорошо адаптируешься. Ты вечно торчишь в пабе. Я полагала, ты заводишь там знакомства». «Я не вечно в пабе», — негодует Джек. «То, что тем вечером, когда у тебя было свидание, ты встретила меня в пабе, не означает, что я вечно там отираюсь». «Это было не свидание», — протестую я. «Мы говорим на повышенных тонах. Но поскольку предъявляем обоюдные претензии, по-другому, похоже, не получится. Я просто ужинала с другом. И тебе это известно. Мы даже не собирались в веселую русалку. Столик был заказан в морских гадах, но из-за проблемы с электричеством они не работали». «Что вы говорите, в морских гадах? Следовало догадаться, что местная пивнушка недостаточно хороша для Джулиана Джеймса». Я изумленно гляжу на Джека. Какая муха его укусила. «Что ты знаешь о Джулиане? Вы с ним едва знакомы, чтобы отпускать подобные комментарии». «Знаю», — твердо говорит Джек. «Я поспрашивал». «Ты поспрашивал? И с какой же целью?» «Сейчас уже не важно», — говорит Джек, отворачиваясь от меня. «А мне думается, что важно». Джек шикает на меня. «Это агент по недвижимости», — шепчет он при виде заходящего в ворота молодого человека в синем костюме. «Наверное», — — мрачно отвечаю я. «Придерживайся этого тона», — говорит Джек, игнорируя мой хмурый вид. «И он точно поверит, что мы супруги». «Джексон Голдсмит», — представляется агент, протягивая руку. «Приятно познакомиться». «Здравствуйте». Я пожимаю руку первой. «Я Фиона, а это мой муж Тревор». Я указываю на Джека. «Здравствуйте, Тревор», — говорит Джексон, и я слышу, что при обращении к Джеку в его голосе появились другие нотки. «Я не знал, что вы в инвалидной коляске». Джек тотчас улавливает изменение тона. «Ой!» — он с удивлением глядит на коляску. «Ну надо же! Я тоже не знал. Спасибо, что обратили мое внимание». Джексон с беспокойством смотрит на него. «Расслабьтесь, приятель, это я так шучу». «Ясно», — говорит Джексон, снова переходя на профессиональную скороговорку. «Отлично, что вы не потеряли чувство юмора». «А с чего бы мне его терять?» Не может сдержаться Джек, и я его прекрасно понимаю. «Хотите сказать, я его лишился вместе с ногами?» «Нет, что вы. Конечно, нет. Я имею в виду, наверное, это очень проблематично для вас находиться в инвалидной коляске. Легко утратить способность воспринимать светлые стороны жизни». «Хм», — произносит Джек, и этот звук скорее похож на рык. «Может, пройдем в дом?» — жизнерадостно предлагаю я. «Да», — с облегчением соглашается Джексон. «Отличная мысль, проходите». Джексон идет вперед, чтобы отпереть дверь, а я предостерегающе зыркаю на Джека. «Что?» — губами артикулирует он. «Все он». Жест в сторону Джексона. «Готовы?» — поворачивается Джексон. «Да», — сияю улыбкой я. К счастью, порог невысокий. Джек, ловко управившись с коляской, преодолевает его. И мы попадаем в большой элегантный холл с черно-белыми напольными плитками. «Хотите, я проведу для вас экскурсию? Или вы побродите сами?» «Ничего личного», — обращается он к Джеку. «Без обид», — слишком натужно улыбается Джек. «Мы сами осмотримся, хорошо?» — предлагаю я. «А если возникнут вопросы, мы вас позовем». «Разумеется», — говорит Джексон. Он бросает тревожный взгляд на большую, изящно изогнутую лестницу из красного дерева, ведущую на второй этаж. «Не переживайте, Джексон», — замечает направление его взгляда Джек. «Вам не придется нести меня наверх». «Ха-ха», — выдавливает из себя улыбку Джексон. «Ну ладно». На его лице отображается беспокойство. «Но если вы решитесь на покупку дома, разумеется, понадобятся коррективы. Хорошее решение – кресельные подъемники, которые в наши дни используются не только для пожилых и немощных». Вот уж действительно, человеческой глупости нет предела. «Ладненько», – осекается он, натыкаясь на свирепый взгляд Джека. «Я подожду в саду, окей? Мне надо сделать несколько звонков. Крикните, если что». «Непременно», — поспешно говорю я. «Спасибо, Джексон». «Идиот», — ворчит Джек, прежде чем Джексон скрывается из виду. «С этим ничего не поделаешь», — говорю я, дождавшись, пока Джексон выйдет. «Порой при виде инвалида люди впадают в панику и не знают, что говорить». «Можешь мне не рассказывать». Он еще рот не успел открыть, а уже было ясно, что он кретин. «Да, я заметила. И часто с тобой так». «Разговаривают точно мне 5 лет? Представь себе часто. Точно я карапуз в колясочке, а не отставной военный в инвалидном кресле. Я сражался за родину, а этого слабака можно соплей перешибить». «Но за мной ведь такого не замечалось?» Спрашиваю я, абсолютно уверенная, что ничего подобного при нашем знакомстве не было. Я имею в виду снисходительного обращения. «Нет», — Джек мотает головой. «Если я правильно помню, ты на меня взъелась из-за того, что я отказался сойти вниз и впустить тебя в магазин». «Я не взъелась, просто немного расстроилась. Но тогда я не знала. Что, у меня нет ног? Без обиняков, говорит Джек. Нет. Вообще-то я собиралась сказать, что ты полный засранец. Но про ноги тоже годится. Я подмигиваю ему, и он скалится в ответ. Ну что, поглядим? Джек по-прежнему улыбается. Исследуем этот дом вдоль и поперек. Вдруг что-нибудь найдем. Хотя что именно мы ищем, я до сих пор не понимаю. Мы заглядываем во все углы старого дома, но там только пустые комнаты, порой с отстающими обоями и темными пятнами, выдающими места, где когда-то висели картины. Мебели нет никакой. Ее всю вывезли, вероятно, Ной со своими помощниками. Обследовав весь первый этаж, мы возвращаемся назад в холл. И я смотрю на лестницу. «Ну же, иди», — говорит Джек. «Если там так же, как внизу, ты и одна справишься». «Я мигом», — киваю я. Я быстро поднимаюсь по длинной изгибающейся лестнице, ведущей на второй этаж. Мне всегда хотелось жить в доме с парадной лестницей, вроде этой, и я не могу удержаться от искушения прикоснуться к гладким деревянным перилам. Я пробегаю несколько пустых комнат, где все как внизу, только обои сильнее выцвели и больше подходят для спален. Но, оказавшись в последней комнате, я останавливаюсь. В отличие от других, она просторнее и без ковров, только дощатый пол. Но мое внимание привлекают не столько голые доски, сколько то, что на них. Повсюду видны пятна краски, точнее, масляной краски. Как будто в этой комнате много рисовали, не особо переживая из-за беспорядка. Потому что это была мастерская, в которой создавались произведения искусства. «Джек!» — зову я. «Угадай, что я нашла, Джек!» Снова зову я, но он не откликается. Я бегу вниз по лестнице. Куда он запропастился? «Я тут!» Неожиданно доносится до меня, и я, стоя под лестницей, начинаю озираться, пытаясь определить, откуда идет голос. «Сюда!» Под лестницей открывается дверца, и из нее появляется Джек. «Что ты там делал?» – спрашиваю я. «Угадай, что я нашла наверху. Комнату, где совершенно точно рисовали масляными красками. Там по полу кругом пятна». «Отлично», – говорит Джек, по-прежнему не закрывая дверцу кладовки. «Это подтверждает то, что нашел я. Гляди». Я захожу в кладовку и смотрю, куда он указывает. На внутренней стороне дверцы угадываются корявые буквы, точно их вырезали ножом, и они определенно складываются в слово «Мэгги». «Это ведь не может быть совпадением», — выдыхаю я. «Если это не улика, то что?» «Пожалуй. В глубине кладовки есть еще резьба, причем довольно искусная. А мы знаем, что Мэгги этим увлекалась». Я смотрю на Джека. «Значит, они в самом деле тут жили. Клара, Мэгги и Арти. В этом самом доме». «Вы звали?» Слышится от входной двери, и в проеме возникает голова Джексона. «Нет, не думаю». Я поспешно выхожу к нему, а Джек закрывает за нами дверцу. «Я определенно слышал, как женский голос звал меня по имени». Он смотрит на меня. «Разве не вы несколько раз кричали Джек?» «А, да, действительно». «Иногда она зовет Джеком меня». Джек быстро подкатывает ко мне. «Это вроде как прозвище». Он берет меня за руку. «А я ее зову...» Он замолкает, и я вижу в его глазах проказливый блеск. «Гертрудой», — добавляет он, ласково глядя на меня. «Верно, Герти?» «Да». Говорю я, тоже глядя на него, только не так умильно. «Именно так». «А, славненько». Похоже, Джексон слегка сбит с толку. «Ну и как вам дом?» «Очень славный», — говорю я. «Но, пожалуй, он не совсем нам подходит. А, Тревор?» «Нет». Джек мотает головой. «Герти у нас суеверная. Говорит, у дома не те вибрации. Да, Герт?» Я качаю головой. Или это от прежних владельцев?» — продолжает Джек. «Вам что-нибудь известно о прежних владельцах, Джексон?» «Боюсь, что нет. Очень жаль, что дом вам не понравился. Он уже давненько выставлен на продажу. И если его не купят до конца лета, придется выставить на торги. В этом случае кому-то сильно повезет. Место замечательное, и для своих лет он в очень хорошем состоянии. Слегка подкрасить, поменять оборудование и сантехнику, и дом будет что надо». «Не сомневаюсь. Я смотрю по сторонам». «Ну, мы не будем отнимать. У вас больше времени, да, Тревор?» Джек качает головой. «Да, и спасибо, Джексон, что дали взглянуть. Удачи в поисках покупателя». «Спасибо». Джексон распахивает для нас дверь. «И вам удачи». Он наблюдает за тем, как Джек выезжает из дома. «Во всем-всем». Джек внимательно смотрит на него. «Удача тут ни при чем. Живучесть, стойкость и бульдожье упрямство в желании жить нормальной жизнью — вот что поддерживает меня изо дня в день. И это никогда не изменится».